Лжедмитрий, угадывая, что его письма не доходят до Москвы, избрал двух сановников смелых, расторопных, Плещеева и Пушкина, дал им грамоту и велел ехать в Красное Село, чтобы возмутить тамошних жителей, а через них и столицу. Сделалось, как он думал. Купцы и ремесленники красносельские, плененные доверенностью мнимого Дмитрия, присягнули ему с ревностью и торжественно ввели гонцов его 1 июня в Москву, открытую, безоружную. Ибо воины, высланные царем для усмирения сих мятежников, бежали назад, не обнажив меча, а красносельцы, славе Дмитрия, нашли множество единомышленников столицы, мещан и людей служивых. Других силой увлекли за собою, некоторые пристали к ним только из любопытства. Сей шумный сонм устремился к лобному месту, где, по данному знаку, все умолкло, чтобы слушать грамоту Лжедмитриеву к синклиту, к большим дворянам, сановникам, людям приказным, воинским, торговым, средним и черным. «Вы клялись отцу моему, — писал Растрига, — не изменять его детям и потомству во веки веков, но взяли Годунова в цари. Не упрекаю вас. Вы думали, что Борис умертвил меня в летах младенческих, не знали его лукавства и не смели противиться человеку, который уже самовластвовал и в царствовании Федора Иоанновича, жаловал и казнил, кого хотел. Им, обольщенные, вы не верили, что я, спасенный Богом, иду к вам с любовью и кротостью. Драгоценная кровь лилася. Но жалею о том без гнева. Неведение и страх извиняют вас. Уже судьба решилась. Города и войско мои. Дерзнете ли на брань междуусобную в угодность Марии Годуновой и сыну ее? Им не жаль России, они не своим, а чужим владеют, упитали кровью землю северскую и хотят разорения Москвы. Вспомните, что было от Годунова вам, бояре, воеводы и все люди знаменитые, сколько опал и бесчестия несносного. А вы, дворяне и дети боярские, чего не претерпели в тягостных службах и в ссылках? А вы, купцы и гости, сколько утеснений имели в торговле и какими неумеренными пошлинами отягощались? Мы же хотим вас жаловать беспримерно, бояры всех мужей сыновитых честью и новыми отчинами, дворян и людей приказных милостью, гостей и купцов льготую в непрерывные течения дней мирных и тихих. Дерзнете ли быть непреклонными? Но от нашей руки царской не избудете. Иду и сяду на престоле отца моего. Иду с сильным войском своим и литовским, ибо не только россияне, но и чужеземцы охотно жертвуют мне жизнью. Самые неверные нагаи хотят следовать за мною. Я велел им остаться в степях, щадя Россию. Страшитесь гибели, временной и вечной. Страшитесь ответа в день суда Божия. Смиритесь и немедленно пришлите митрополитов, архиепископов, мужей думных, больших дворян и дьяков, людей воинских и торговых, бить нам челом, как вашему царю законному. Народ московский слушал с благоговением и рассуждал так. Войско и бояре поддались, без сомнения, неложному Дмитрию. Он приближается к Москве. С кем стоять нам против его силы? С горстью ли беглецов кромских? С нашими ли старцами, женами и младенцами? И за кого? За ненавистных Годуновых, похитителей державной власти? Для их спасения предадим ли Москву пламени и разорению? Но не спасем ни их, ни себя сопротивлением бесполезным. Следственно, не о чем думать. Должно прибегнуть к милосердию Дмитрия.